12 глава книги Неемии. Вот священники и левиты, которые пришли с Зарававелем, сыном Салафииловым и с Иисусом. И дальше перечисляется до 7 стиха имена священников. Это главы священников и братья их во дни Иисуса. А левиты Иисус, Биннуй, Кадмиил, Шеревия, Иуда, Матфания, главный при словословии, он и братья его, и Багбукия, и Унний, братья их, наряду с ними, державшие стражу. И дальше опять идет перечисление имен левитов до стиха 21. Теперь я читаю 22 стих. Левиты, главы поколений, внесены в запись в дни Елиашива, Ионады, Иоханана и Иаддуя, и также священники в царствование Дария Персидского. Сыновья Левия, главы поколений, вписаны в летописи до дней Иоханана, сына Елиашивова. Главы левитов — Хашавия, Шеревия и Иисус, сын Кадмиила, и братья их, при них поставлены для словословия при благодарениях, по установлению Давида, человека Божия, смена за сменою. Матфания, Бакбукия, Овадия, Мешуллам, Талмон, Аккув, стражи-привратники на страже у порогов ворот. Они были в дни Иоакима, сына Иисусова, сына Ясидекова, и в дни области начальника Неемии и книжника Ездры, священника. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимбалов, псалтирий и гуслей. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сел Нетофавских, и из Беф-Гагилгала, из полей Гевы и Азмевета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима. И очистились священники и левиты, и очистили народ и ворота и стену. Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия. И один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам, за ними шел Гошаия и половина начальствующих в Иудее. И перечисляется опять в трех стихах имена с музыкальными орудиями Давида, человека Божия, и книжник Ездра впереди их. Подле ворот источника против них они взошли по ступеням города Давидова, по лестнице, ведущей на стену сверх дома Давидова, до водяных ворот к востоку. Другой хор шел напротив их, а за ними я и половина народа по стене от печной башни и до широкой стены. И от ворот Ефремовых, мимо старых ворот, и ворот рыбных, и башни Хананела, и башни Меа, к овечьим воротам, и остановились у ворот темничных. Потом оба хора стали у Дома Божия, и я и половина начальствующих со мною, и священники Елиаким, Маасея, Миниамин, Михей, Елиоэнай, Захария, Ханания с трубами, Маасея и Шемайя, и Елиазар, и Уззи, и Оханан, Малхия, Елам и Езер. И пели певцы громко, главным у них был Израхия. И приносили в тот день большие жертвы, и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. В тот же день приставлены были люди к кладовым комнатам для приношения начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенные законом для священников и левитов, потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему и дела очищения, и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона. Ибо издавна, во дни Давида и Асафа, были установлены главы певцов и песни Богу, хвалебные и благодарственные. Все израильтяне во дни Зарававеля и во дни Неемии давали части певцам и привратникам на каждый день, и отдавали святыни левитам, а левиты отдавали святыни сынам Аарона.